час вечерний спустится с горы и уйдет на отдых солнце. Он увидит, ждешь кого-то ты, мерцает свет в оконце. Не плачь, не надо, тебя он тоже ждет. Не спит, все думая о ссоре. Утри слезу, поверь мне, все пройдет. Вновь вместе будете вы вскоре. Точно знаешь, любит он тебя, и тебе он всех дороже. Но зачем же так он вел себя, что вдруг стало все так сложно? Не плачь, не надо, тебя он тоже ждет. Не спит, все думая о ссоре. Утри слезу, поверь мне, все пройдет. Вновь вместе будете вы вскоре. Снова плачешь у окошка ты, ничего о том не зная, что несет он для тебя цветы, слова прощения подбирает. Не плачь, не надо, тебя он тоже ждет. Не спит, все думая о ссоре. Утри слезу, поверь мне, все пройдет. Вновь вместе будете вы вскоре.